Глава вторая. Утро вызывает разные желания, в отличие от ночи, когда желаний всего два. Заснуть или побороться со сном. Виктор проснулся в самом радужном настроении. Энергия в сочетании с нетерпением бурлили полноводной рекой в его молодом теле. Антипову хотелось вскочить, прыгать, бежать, делать хоть что-то, все равно что. Его даже не пугали зловещие намеки на необходимость вытерпеть чего-то там, переждать или выдержать. Виктор теперь почти был полностью уверен, что вытерпит, переждет и выдержит, а если будет совсем невыносимо, то схитрит. Будущие возможные неприятности казались мелочью по сравнению с главным. Он станет магом. Наш герой открыл глаза и почувствовал, как его захватывает ожидание свежих событий. Это было невыносимо приятное ощущение, такое, как он испытывал в возрасте лет 6. Тогда Виктор впервые в своей жизни собирался на рыбалку. Отец обещал ему речку, удочку и даже лодку с моторчиком. Антипов все утро был на подъеме, а когда он выскочил из машины рядом с причалом и речной свежий ветер бросился навстречу, заключая его в объятия, Виктор чуть не умер от предвкушения счастья. Кандидат в магию вскочил с кровати и бросил взгляд в окно комнаты замка. Солнце сияло вовсю, освещая даже закутки между дубовыми ножками стола и серой стеной. Виктор сначала не понял, что его насторожило, но потом спохватился, и счастливое выражение вмиг сменилось тревожным. Не дали, как 2 дня назад Арес и Киаль окончательно решили помочь своему верному последователю и одарить его дланью мага, чтобы облегчить карьерный рост Озентела. Как сказал Киаль, карьерист с дланью – это совсем не то же самое, что карьерист без длани. Боги посвящались и назначили встречу на сегодня, сразу после восхода. «Я проспал». «Господин Обломов», – с ужасом подумал Виктор, – «что же будет-то? Они меня наверняка ждали. Киаль, ладно». Он выглядит добродушным. Но Арес. Где Рикс-то? Почему он не разбудил? Слуги в комнате не было, и Антипов принялся лихорадочно натягивать на себя одежду, включая модную черную куртку, такую узкую, что она налезала на него с трудом. Подпрыгивая на одной ноге, селись надеть новые кожаные башмаки. По скорости надевания они были предпочтительнее сапог. Виктор устремился к двери. Он уже ухватился за железную ручку, как вдруг раздался осторожный стук. Рикс-то! — подумал Антипов. — Ну, сейчас я ему задам. Где он шлялся? Дверь распахнулась, и в проеме, к удивлению незадачливого будущего мага, возник кушарь, отец погибшего лесоруба Ролта, телом которого Виктор столь безостенчиво пользовался. — Что случилось? — быстро спросил молодой человек, глядя на встревоженное бородатое лицо. — Где Рикс-то? Отец, прости, но я очень спешу. Виктор, задавая оба вопроса, не собирался получить на них ответов. Он обогнул фигуру кушаря и уже бросился было бежать по коридору. Даже сделал 2 прыжка, как был остановлен убийственной фразой. «Рикс-то в тюрьме, Ролт. Он просил меня прийти, чтобы сказать тебе, что господин барон вот-вот собирается его прибить». «Что?» Антипов мгновенно остановился, едва не потеряв равновесие. «Почему?» Кушарь развел руками, словно пытаясь выразить свое отношение к истории. «Рикс-то мне сказал, что крепко выпил прошлым вечером. Пьяным он пошел к дочери барона, чтобы поговорить. Мореса подумала, что он хочет сообщить что-то важное, и впустила его. Рикс это не понял. Или так набрался, что решил, будто он в своей комнате. Короче, твой слуга Ролт снял с себя штаны в присутствии баронской дочери. Мореса закричала и принялась его выталкивать. Наружу пинками. Барон пробежал на шум и увидел Рикса без штанов, валяющимся в дверном проеме и цепляющимся за ночную рубашку дочери. «Ёшкин кот!» — ёмко выразился Виктор на непонятном кушере диалекте. Однако Антипов недооценил догадливости отца Ролта. «Да», — подтвердил тот, — «теперь Рикс-то умоляет тебя спасти его. Придумать что-то». «Да что тут можно придумать?» — вскричал Антипов, который разрывался между желанием бежать навстречу с Аресом и Киалем и долгом по отношению к слуге. «Это ведь ужасно! Что говорит барон? Что сначала вздернет Рикс-то на дыбу, а потом сбросит со стены замка. Если Рикс-то выживет, так тому и быть», — философски ответил кушарь. «Господин барон собирается начать вскоре. Рикс-то отчаялся. Он не может ничего объяснить». Виктор с тоской понял, что и без этого припозднившаяся встреча с начальством откладывается. Верного, но беспутного Рикс-то было жаль. Следовало что-то сделать. Но что? Ситуация говорила сама за себя. Хуже всего, что барон лично видел живописную сцену. Если бы кто-нибудь рассказал, тогда оставалась бы надежда это опровергнуть, а так... Антипов подумал, было, что Рикс-то конец, Хотя, конечно, можно обратиться за помощью Киалю, чтобы тот облегчил полет со стены. Но Киаль с его странным чувством юмора – фактор непредсказуемый. А Рез же пальцем о палец не ударит ради такого позорного происшествия. Виктор взял себя в руки и сосредоточился. «Барон говорил сегодня с Морессой?» – быстро спросил он. «Не знаю. Зачем?» – удивился Куша. «Допустим, не говорил. Понадеемся на лучшее», – ответил Виктор. «Я тогда сам с ней поговорю. А ты пойди к Рикси и забери у него пояс». «Пояс? Для чего?» Отец Роута вытаращил глаза, отчего стали видны красные бессонные прожилки. Дело было так. Виктор набрал в легкие побольше воздуха. Рикста вчера действительно напился настолько сильно, что потерял пояс. Возвращаясь домой, он пару раз чуть не упал с лестницы и решил снять спадающие штаны, чтобы не покалечиться. Оперся какую-то дверь и почти успел снять эти проклятые штаны, как внезапно дверь распахнулась, и Рикста ввалился в комнату Морессы. Морессов крик. Барон прибежал одним из первых и увидел моего слугу без штанов, цепившегося в ночную сорочку баронской дочери. А ведь Рикста ничего не хотел плохого. Он просто упал. Только успел сказать Куша, как Виктор понесся по коридору замка. План нашего героя был прост. Он забегает к Морессе, по-быстрому упрашивает ее пересмотреть мнение о ночном происшествии, а потом прибывает в точку рандеву с разгневанным Морессом и саркастичным Киалем. Они, конечно, повозмущаются, но сильно наказывать верного адепта не станут. В крайнем случае перенесут ритуал. Все обойдется, и Рикста будет спасен. Полный таких оптимистичных размышлений и все еще надеясь на возможность стать магом, неунывающий Виктор даже слегка улыбнулся на бегу, вписываясь в крутой поворот. Улыбнулся и, к своему удивлению, едва не врезался в неожиданную преграду. Старика в серой мантии. Простите, Антипов гордился своей вежливостью, несмотря на то, что стараниями барона стал полноценным дворянином. Я... Вот ты где, Роуд. Маг, он Унгатор плеснул тонкими морщинистыми руками. Скорее, скорее, скорее! Иди за мной! Но... Голова Виктора непроизвольно повернулась совсем в другую сторону, туда, где находилась дверь в комнату Морессы. Скорее, Роуд! Киаль тебя еще ждет. Морес сказал, что его нужно позвать, когда ты придешь. И помни о том, что я тебе объяснял вчера. Маг мягко, но цепко взял Антипова за рукав и потянул за собой. Виктор попытался дернуться, но хватки он которого позавидовал бы чистокровный бульдог. «Быстрее, быстрее! Роуд, да что с тобой? Торопись!» Сопровождаемый подобными напутствиями, теперь уже хмурый будущий маг, терзаемый переживаниями за судьбу Рикста, вошел в темный зал замка. Это помещение называлось так по простой причине. В нем не было окон. Зал обычно освещался факелами, но сейчас десятки, а то и сотни длинных желтых свечей покоились на выступах стен. Подрагивающее пламя не было ярким, но позволило отчетливо разглядеть большую белую пентаграмму на полу, вписанную в круг, и одинокую полупрозрачную фигуру Киаля, замерзшую в углу, словно паук, поджидающий жертву. Наконец-то пришел виновник торжества. Бог обмана приветствовал появление Виктора ироническим замечанием. «Что ж, теперь подождем Ареса». «Глубоко извиняюсь, но...» — начал Антипов, однако Киаль лишь махнул рукой, чтобы тот замолчал. «Я дам знать Аресу», — он который поклонился и вышел. Виктор остался наедине с золотистой фигурой. «Неважно, выглядишь, Роуд», — ухмыльнулся Киаль, прищурив глаза. «Неужто не рад? Или встревожен чем? А, беспокоишься за слугу? Бывает. Признаться, твое вранье восхитило даже меня. Вот что значит талант!» Антипов не ожидал, что бог обмана будет прислушиваться ко всяким мелочам. У Киаля уже были свои последователи, от которых тянулись нити насыщающей силы. Наверняка таких нитей было множество, и уследить за всеми просто невозможно. В этом любой бог похож на человека. Он может концентрировать внимание на одной вещи в одно и то же время, его личность неспособна раздваиваться. Получается, Виктор был самым интересным объектом наблюдения для бога обмана. Кандидат в маги решил тут же воспользоваться привилегированным положением. «Киаль, спаси Рикста», — выпалил Виктор. «Иначе барон его прикончит. Он же форменный маньяк. Не Рикста, а барон, конечно». «Прикончит и по делам», — отмахнулся бог обмана. «Если человек, не умея врать, влипает в разные истории, то помогать ему не следует. Знаешь, о чем я размышляю, Роуд? Если когда-нибудь люди начнут развиваться, как им положено, то додумаются до интересных вещей. Например, многие будут считать, что в мире лишь сильнейшие и умнейшие животные оставляют потомство, потому что слабейшие погибают и не могут выжить. Из числа этого замечательного потомства тоже отбираются самые сильные и умные. Животные улучшаются, приспосабливаются, даже появляются новые виды. А человек ведь тоже животное, он должен улучшаться. К чему это говорю? А, вспомнил. Феликс-то ведь еще не успел оставить потомство роду. Антипов едва сдержался, чтобы не заскрежетать зубами. Его радужное настроение уже полностью улетучилось. Феликс-то хоть и не путевый малый, но это ведь не повод, чтобы отдавать его на растерзание бессердечному феодалу. Киаль, не все люди обладают хитростью, и это нормально. У Рикста есть дар художника. Может быть, это даже получше той хитрости, которую ты так восхищаешься. Брови бога обмана медленно поднялись. Полупрозрачная фигура сдвинулась со своего места, подплыла к Виктору и остановилась на расстоянии вытянутой руки. И свит Киали выдавал крайнее удивление. «Роуд, что ж ты такое говоришь?» — спросил он приглушенным голосом. «Я не ожидал этого от тебя. От кого угодно ожидал, но не от тебя. Мы, ты и я, состоим из того, что ты пытаешься принизить. Хитрость — наша жизнь, наше дыхание. И не только наше, а на дыхание этого мира и твоего человечества, о котором ты так беспокоишься. Что? Я вижу скепсис и нетерпение на твоем лице. Ну-ну, не пытайся придать ему почтительное выражение. Ты не понимаешь главного. Антипов хотел было возразить, что он как раз все понимает, и вновь перевести разговор на Рикста, но Киаль не собирался останавливаться. «Позволь, пока у нас есть время, кое-что тебе объяснить. Это всегда пригодится. Ты знаешь, что такое хитрость, Рон?» «Нет? Я тогда скажу. Хитрость – это необычный или даже извращенный ум. Хитрые люди ищут обходные пути, особенно в ответах на сложные вопросы. Они иначе не могут. Но знаешь ли ты, что такое сложные вопросы?» Это то, на что у людей нет ответа. Для чего появился человек? В чем смысл жизни или смерти? Что будет потом? Обычные люди бьются над этими вопросами без всякого успеха, а хитрецы, чувствуя, что даже их ум не способен найти ответа, пытаются перехитрить самих себя и перестают об этом думать. Перестают думать? Виктор постарался переключиться с мысли о слуге. «Да, перестаю», – кивнул Киаль. «А известно ли тебе, что происходит, когда человек пытается перестать думать о том, что интересует его?» «Да, перестают», – кивнул Киаль. «Случается нечто удивительное, даже с моей точки зрения. Человек начинает думать об этом подсознательно. Между прочим, это самый успешный способ мышления. Так совершаются гениальные открытия, о которых сознание, к сожалению, ничего не знает. Подсознание настоящего хитреца тоже пронизано извращенной хитростью. Он способен додуматься до того, что дух захватывает. Может отгадывать тайны настоящих чудес, а иногда даже сам совершает чудеса. Ну, правда, не подозревая об этом. Ты думаешь, что хитрость безобидная вещь? Ошибаешься. Это главный ключ к тайнам мироздания. И вот еще что», — добавил Киаль после небольшой паузы, наслаждаясь замешательством собеседника. «Ты никогда не задумывался о том, что путешествие между мирами занимает прочное место в ряду сложных вопросов, загоняемых в подсознание? Как считаешь, у кого больше шансов предпринять такое путешествие? У заурядного человека или у заправского хитреца?» Виктор попытался собрать мысли в единое целое. Уж чего-чего, а такой речи он не был готов услышать. Теперь главное – найти аргументы, которые докажут необходимость спасения Рикста. Но Антипову не позволили подумать. Дверь открылась, и в зал вошел Арес, за которым тенью следовал маг. Создавалось впечатление, что Арес состоит из плоти и крови. Его торс был обнажен, а бедра прикрыты набедренной повязкой. Могучие мышцы перекатывались при каждом шаге, живо напоминая Виктору мускулы тяжелоатлета. Арес не стал довольствоваться полупрозрачной подделкой и оживил свою статую. «Солнце еще не село, а ты уже тут, Ролл!» Голос бога войны звучал, как труба. «Как спалось? Не забыл позавтракать?» Прыгающий огонь свечей оттенял каждую впадину могучего тела. «Я не завтракал», — буркнул Виктор. — «Что же так?» — с иронией спросил Арес. — «Так сходи, поешь, мы подождем». — «Нам нужно начинать», — произнес Киаль. — «Сейчас удачный момент. С Ротом можно объясниться потом». Арес наклонил голову, соглашаясь. Он остановился у края намалеванного круга спиной к внешней стене. — «Мак, расскажи Роту, что нужно сделать», — сказал Киаль. — «Он мне еще вчера все объяснил», — ответил Виктор. — «Мак, расскажи еще раз», — терпеливо повторил бог обмана. «Непонимания быть не должно. А ты, Рот, встань в центр круга». Виктор два шага перешел в центр пентаграммы. Он, который же, остался стоять у стены рядом с дверью, словно боясь даже случайно наступить на рисунок. «Это очень старый ритуал», — произнес маг глухим голосом. «Он используется в тех случаях, когда у Бога недостаточно сил для полноценного дара, но хватает для того, чтобы помочь человеку самому создать длань. Подробностях я рассказывать не буду, но твои мысли, Ролд, должны быть чисты и свободны». Голос мага стал размеренным и напоминал Виктору интонации старого преподавателя, привыкшего читать студентам лекции с кафедры. «Существует много разновидностей ритуала, а раньше некоторые ордены магов даже пытались его проводить без участия богов. Например, орден предчувствия рассвета очень преуспел в этом, хотя использовал сложный ритуал. В нем учитывалась каждая мелочь, включая предыдущие поступки человека и даже случайные происшествия. Этот орден считал, что ритуал часто меняет причину и следствие местами, что многие события в прошлом были вызваны ритуалом, причем задолго до того, как он был совершен. Это трудно понять». «Ближе к делу», — сказал Арес. «Времени мало». «Я знаком с трудами магов ордена предчувствия рассвета», — продолжал он Катор. «Но, учитывая помощь Бога, к ней прибегать нет необходимости. Божественная сила может преодолевать многие преграды. Суть сегодняшнего ритуала в том, что Арес подтолкнет твое тело, Ролд, к созданию длани. Все будет очень просто. Я стану у края круга напротив Ареса. Ты находишься в центре. Моя длань попытается нанести некоторый вред твоему телу. Сначала давление будет небольшим, а потом посильнее. Но не бойся. Арес не допустит ущерба, а станет направлять твое тело на верный путь. Ролд, для тебя самое главное не мешать нам, не двигаться и стараться даже не думать». «Я не умею не думать», — ответил Виктор, у которого Рикста не выходила из головы. «Чтобы не думать, нужно либо все знать, либо ничем не интересоваться. Я же ничего не знаю и всем интересуюсь». «Нельзя думать о чем-то, что касается тебя или знакомых тебе людей», — пояснил он Катор, потрогав гладко выбритый подбородок. «Людей лучше вообще не вспоминать. Подумай, например, о деревьях, облаках, реке. Попробуй считать, наконец. Это очень серьезно, Ролд. Ритуал – вещь опасная, даже несмотря на помощь Бога. И мысли направят твое тело в нужную сторону. Не думай о людях. Это очень важно». «Ладно, буду считать», – вздохнул Антипов. «А ритуал быстро закончится?» «Как пойдет», – ответил Киаль вместо мага. «Вы все готовы? Нам уже давно пора начинать». Виктор тихо вздохнул и кивнул. Он еще ощущал отголоски утренней радости по поводу превращения в мага, но история с Рикстой просто подавила их, как дождь гасит искры тлеющего костра. Сейчас же к прежним ощущениям примешивалась небольшая тревога. Как пройдет ритуал? Почему он, который столь ясно боялся каких-то мелочей, невзирая на присутствие богов? Антипов отчего-то воспринимал ритуал как некий кокон, а себя как гусеницу. Гусеница должна превратиться в куколку, чтобы обрасти новые способности и стать бабочкой. Бабочкой Виктору быть хотелось, но оказаться в коконе было немного боязно. «Начинаем!» – прогудел Ареса за спиной. «Маг, приступай!» Он, который отошел наконец от стены, очень медленно, даже осторожно приблизился к белому кругу. У Виктора от этого защемило сердце. Если маг тоже переживает, то что следует делать ему, испытуемому? Рестор с Антипова был снят, точнее, утром его никто и не думал надевать. Виктор заметил, как длань мага, прозрачная серая щупальца, выходящая прямо из груди, раскрылась, размоталась, вытянулась во всю длину, достигая высокого потолка, и потом понеслась в центр круга. Первое касание получилось почти незаметным. Антипов ощутил, словно прикосновение мягкого птичьего пера к ребрам. Но одновременно с этим он почувствовал, как его охватывает сзади множество таких щупалец. Целый каркас, состоящий из них. Виктор с трудом подавил желание оглянуться и даже пуще того отпрянуть. «Это Арес», — начал он успокаивать самого себя. «Просто Арес сел за покерный стол. Горе игрокам и шулерам. Но стоп. Мне было сказано не думать. Надо постараться, буду считать, делить, наверное. Скажем, 215... на 360. А что там делает Рикста? Барон уже говорил с Моресом. Тьфу. Получится меньше единицы. Это хорошо. А если Рикста прямо сейчас сбрасывает со стены, да еще с утяжелением, как злостного вруна? 215 проще разделить на 36, а потом еще на 10. А стена замка ведь высока. Касание длани усилилось. Теперь его можно было сравнить с ударом шелковым платком. Ты о чем думаешь, Ролд? Вдруг осведомился он Катор, отдергивая длань. «У тебя щека дергается. Неужто больно?» «Нет, не больно», — слегка мотнул головой Виктор. «Думай о числах. Как разделить 2 сотни на стену, то есть на 3 сотни с небольшим?»